Глава 19. Всадники продолжали в панике гнать лошадей сквозь сугробы и хрустящий наст. Ветви обнаженных деревьев мелькали перед глазами, когда я пытался высмотреть их и понять, как же подобраться к беглецам в бордовых одеждах. Для большего эффекта я велел Калифрону зареветь, что он и сделал, вложив в свой голос достаточно силы. Ух, мороз по коже. Я заметил, как ускорились османы, изо всех сил орудуя плетьми по крупам своих лошадей. Как они с опаской поглядывали на огромного дракона, парящего над ними. Боятся, и правильно делают, я их не упущу. Калифрон скользил над верхушками елей, уворачиваясь от высоких деревьев, поэтому я не мог увидеть, что находится впереди. Однако с темных фигур под нами ни на секунду не спускал взгляда, будто хищник, высматривающий добычу. Вдруг лес закончился, и всадники, гнавшие лошадей во весь опор, выехали на открытое место. Скорее всего, здесь находилось озеро или болото. Я уже был обрадовался, что сейчас мы их схватим, но, как оказалось, радоваться было рано. Вдвоем они замахали руками, выкрикивая какие-то слова, и прямо перед мордой дракона начала появляться та самая зеленая сфера. «Уходи влево!» — в панике заорал я. Однако дракону не надо было подсказывать. Он сам все понял и ринулся в сторону в тот самый момент, когда я крикнул. Зеленая сфера, напитавшись энергией, сорвалась с места и пронеслась мимо нас, угодив в сосну. Послышался треск, и дерево разлетелось на щепки. Оставшийся пенек вспыхнул ярким пламенем. Раздосадованные османы вновь принялись творить заклинания. Но в это время я приказал своему могучему питомцу. «Калифрон, хватай их!» Дракон резво ринулся к ним, заклубилась снежная пыль, поднятая его крыльями. В следующую секунду дракон осторожно схватил обоих всадников когтями и с легкостью вырвал из седел. Лошади, почувствовав свободу, ринулись куда-то в бок, а мы поднялись вверх. Я обмотал одну руку ремнем и сильно наклонился в бок, чтобы посмотреть на османов, которых теперь можно называть пленниками. Мужчины были живы и даже пытались вырваться из цепких лап Калифрона. Но где там? Наверняка дракон даже не чувствовал их потуг, легонько придерживая, чтобы не раздавить. «Летим к своим!» — велел я и направил его в сторону отряда. Свои оказались довольно близко. Члены отряда первыми увидели нас и принялись махать руками и отправлять вверх огненные стрелы, чтобы мы не пролетели мимо. Дракон нашел свободное место и перед тем, как спуститься, сбросил свой груз в мягкий нетронутый снег. Османы попытались сбежать, но я вытащил из-за пояса зелье стрел и крикнул, показав им его. «Сдавайтесь, иначе пристрелю!» Я не знал, понимают ли они русскую речь, но демонстрация оружия им точно подскажет, что я имею в виду. Османы перебросились парой фраз на своем языке и вмиг выхватили оружие, но я не дал им ни малейшего шанса. Два выстрела, два попадания. Одновременно они упали в снег, не в силах пошевелиться. Оковы заблокировали способность управлять своим телом. «Саша! Ну, наконец-то!» — послышался сзади радостный голос Орлова. И весь отряд показался из леса. «Мы уже успели подумать о плохом!» Он подкатил ко мне на лыжах и заключил в крепкие объятия. «Ой, напугал ты нас!» Он перевел взгляд на османов. «А это кто такие?» «Трофей!» — усмехнулся я. «Ну ладно, сейчас все расскажешь!» Он повернулся к отряду и крикнул. «Привал!» Все с облегчением принялись снимать лыжи и доставать сухпайки. Двое магов заковали османов в антимагические кандалы и привязали к деревьям, чтобы те ничего не отморозили себе, лежа в снегу. Сидя с кружкой горячего чая и жуя аппетитный бутерброд, я подробно рассказал обо всем, что происходило. Орлов остался доволен и велел немедленно связаться с лагерем и доложить Грибоедову о случившемся. Затем подошел к османам, которые потихоньку начали приходить в себя, но могли только бессвязно мычать и мотать головами. «Странно, что с собой у них нет никаких документов и опознавательных знаков», — задумчиво проговорил граф и еще раз прошелся по карманам османов, которых уже обыскивали. «Действительно ничего нет. Саша, ты уверен, что они представляют для нас хоть какую-то ценность? Может, пристрелить их, и дело с концом? Нельзя их убивать, судя по тому, как к ним относились, это люди высоких чинов. Что ж, мне придется кого-то отправить с ними в лагерь», — недовольно протянул Орлов. И окинул взглядом свой отряд. «Вообще-то у меня каждый человек на счету». «Нет, не надо. Мы с Калифроном сами это сделаем. Вы двигаетесь по этому же курсу. Если ничто не остановит в пути, вечером вы доберетесь к войску». «Ну, хорошо!» — с облегчением выдохнул он. «В очередной раз решил большую проблему». Он вытащил из своего рюкзака шоколадный батончик и с улыбкой отдал мне. «Держи, заслужил!» В полевых условиях этот батончик с цельными ядрами фундука казался божественным лакомством. Перекусив, отряд засобирался в дальнейший путь, а я повел османа к Калифрону, который с хрустом жевал пойманного лося. «Если будете себя плохо вести, попадете в его пасть», — сказал я и кивнул на окровавленную морду. «Эй, парень, я деньги дам, отпусти!» — вдруг сказал один из пленников, осман с тонкими чертами лица и черными глазами. «А, так вы русский знаете», — удивился я. «А чего раньше молчали?» «С тобой говорить хочу, другие не надо!» Он старательно выговаривал слова. «Сколько денег предложишь?» Из чистого любопытства поинтересовался я. «Много-много, акче! Целый мешок, акче!» Заговорчески прошептал он. «Будешь доволен?» «Хм, интересное предложение». Я сделал вид, будто задумался. «А как ты мне эти деньги передашь?» «Полети туда!» Кивнул он в сторону османского войска. Странно, что он запомнил, с какой стороны мы прилетели. Ведь был в когтях дракона и явно паниковал. «Там акче! Много акче! На всю жизнь хватит!» «Заманчивое предложение! Только как же ты мне отдашь эти деньги? Неужели они твои?» «Да, да!» Быстро закивал он головой. «Мои! Все мое!» «Все твое, говоришь!» — улыбнулся я. «Кто же ты такой?» Осман было открыл рот, но тут же со звуком захлопнул. Чуть не проговорился. «Я обычный воин! Я простой человек!» Он даже лицо жалостливое сделал, чтобы убедить меня. «Врешь!» — усмехнулся я. «Но ничего, наши люди в лагере тебя разговорят. Если сам ничего не расскажешь, заставят. Поэтому мой тебе совет, не упрямься». Я подтолкнул его к Калифрону. «Паст! Хейн! Кафир!» — заорал он, и его лицо исказилось злобой. Он явно обозвал меня на своем языке, но я лишь улыбнулся. «Зря. Я ведь могу разрешить дракону съесть тебя». «Давай, давай, пусть съест!» — презрительно скривил он губы. «Сен бирит син! Элкак хериф!» Повинуясь моему мысленному приказу, Калифрон, до этого не обращавший на нас внимания, повернул голову и с грозным рыком двинулся навстречу. Спесь гневливого османа тут же испарилась. Он упал передо мной на колени и заискивающе проговорил. «Спаси, воин, умоляю!» «Да!» — удивленно приподнял бровь. «Кажется, только что ты говорил, давай, пускай съест». «Прости, я не так хотел сказать. Плохо знать ваш язык». Он усилил свой акцент. «Ничего, в тюрьме научишься». Я взобрался на шею Калифрона. Дракон, выпустив обжигающий воздух в сторону пленников, взмахнув крыльями, поднялся. Османы ринулись к лесу, но дракон аккуратно прихватил их когтистыми лапами и не спеша полетел в сторону нашей базы. Пока летели, я поймал себя на мысли, что теперь война точно закончится. Не знаю, с чего это я так решил, но почему-то был уверен, что османы потерпели серьезное поражение. Возможно, это снова подсказывает моя интуиция. Всю дорогу тот говорливый осман пытался докричаться до меня, но я не обращал никакого внимания на его предложения и угрозы. Краем уха слышал что-то про бриллианты и золото. Затем до меня долетел обрывок крика, в котором говорилось, что меня заживо сварит в горячем масле. В общем, осман всеми силами пытался уговорить и запугать меня. Но со мной такие вещи не пройдут. Я патриот и родину не продаю. Добрались мы до лагеря уже под вечер. На этот раз Калифрон подлетел к воротам и, оставив меня и пленников на дороге, полетел на свою поляну. Дежурные же запустили меня внутрь, подхватили под руки османов и повели в штаб. Почувствовав запах дыма, я понял, что растопили баню. Мне нестерпимо захотелось оказаться на горячей полке с березовым веником в руках, а потом выпить холодного кваса и заесть пирожками с осетром. Но я решил отложить удовольствие на потом. Сначала дело. Грибоедов уже был в курсе, что произошло, поэтому, поблагодарив меня за службу, сам взялся за допрос. «Назовите свои имена!» — белел генерал, грозно взглянув на пленников. В ответ те что-то затараторили на своем языке, но их тут же осадил переводчик, находящийся неподалеку. Выкрикнув пару фраз на османском языке, он шепнул дежурным. «Обозвал нас самыми последними словами, сволочь! «Хватит с ним церемониться! Они с нашими куда хуже обращаются!» Угрюмо проговорил маг и обратился к генералу. «Ваше превосходительство, можно я его накажу, чтоб язык научился за зубами держать?» «Не надо, Миша, успеется, потом!» Махнул рукой генерал. Османы переглянулись. Один второму что-то быстро прошептал. «Молчать!» Маг ткнул одного османа кулаком в бок, и тот, застонав, скрючился. «Миша, но я же просил!» Грибоедов покачал головой. «Потом кулаки разомнете. При мне ни-ни. Все-таки я власть и должен соблюдать закон. А вот когда вы их в тюрьму поведете, то можете делать, что хотите. Никто вам слова поперек не скажет». Тот, что знает русский, недовольно выдохнул и заговорил. «Мое имя — Аман бин Эртугрул ибн Сулейман аль-Газави аль-Османи». «О, заговорил!» — усмехнулся Грибоедов. «Ну давай, продолжай. Какой чин занимаешь, Аман?» «Сераскер», — сухо проговорил он и угрюмо взглянул на генерала, а потом посмотрел на меня, будто пытался взглядом испепелить. Но эти магические кандалы отлично справлялись с задачей, поэтому ничего он сделать не может. Генерал же застыл и уставился на него так, будто не мог поверить в услышанное. «Кто такой этот Сераскер?» — вполголоса спросил я у переводчика, ведь понятия не имел о чинах в османской армии. «Военный министр, по-нашему», — шепнул он мне в ответ. «Ну, все ясно. Я так и знал, что он непростой вояка. Чувствовалась в нем сила и властность. Больше меня ничего не интересовало, поэтому я вышел из штаба и направился в столовую. Шустрик как-то прознал, что я вернулся, и внезапно появился на плече. «Привет!» — я погладил зверька по шелковистой шерстке. За все время пребывания в лагере он ни насколько не похудел. Да и как он может похудеть, если для него нет преград? И один замок не может его остановить. По возвращению домой придется задуматься о его месте жительства. Все больше я склоняюсь к тому, чтобы поселить Шустрика в нашей Анобласти под присмотр Зоркого. Уж он-то спуску обжоре не даст, а магический купол не позволит воровать из дома или у охотников. Вкусно поужинав, помылся в бане и с наслаждением растянулся на кровати. Наконец-то смогу нормально отдохнуть и выспаться. Хотя, нет, выспаться не удастся. На рассвете полечу вслед за отрядом. Не хочу их оставлять без поддержки сверху. Едва рассвело, мы с Калифроном поднялись в воздух и устремились в сторону османского войска. Сегодня шел снег, и было плохо видно землю, но дракон каким-то своим внутренним чутьем прекрасно ориентировался на местности. Где-то на середине пути мы вылетели из снежной пелены и ускорились. После полудня, когда мы остановились отдохнуть, вдали показались разноцветные всполохи, которые бывают при использовании магии. Ага, значит, мы уже близко. Отряд начал наступление. Быстро доев кусок мясного рулета, запил водой из фляжки и взобрался на Калифрона. «Вперед, мой верный дракон! Нас ждут великие дела!» Калифрон, воодушевившись, рванул вверх и, рассекая острыми крыльями воздух, понесся к разгоревшейся битве. Издали я заметил, что Орлов выбрал очень правильную тактику. Маги распределились, взяв войско в полукруг. Они отрезали обратный путь заметно поредевшему войску и как бы подгоняли их вглубь империи, атакуя и создавая видимость того, что на них напал не один небольшой отряд, а как минимум три. Маги перебегали от дерева к дереву и отправляли заклинания так, будто их было сразу несколько человек. Когда османы увидели дракона, то часть магов сразу переключилась на нас. Я закрылся защитным коконом и растянул его насколько мог, расходуя куда больше маны, чем обычно. Хватило закрыть часть морды с глазами и шею. Ловко избежав двух ледяных копий, дракон опустился в лес и, облетев войско с другой стороны, внезапно вынырнул из-за деревьев и начал поливать османов огнем. Те не ожидали атаки с этой стороны, запаниковали и бросились в рассыпную. Я тоже не остался в стороне и раз за разом заряжал зелье стрел ядовитыми патронами. Отряд Орлова заметил нас и с новыми силами принялся атаковать врагов, прикрываясь деревьями. Началась настоящая ожесточенная битва. Вдруг вдали в небе показались какие-то большие черные птицы. «Это еще что такое?» «Калифрон, вверх!» — приказал я, пристально всматриваясь вдаль. Дракон отреагировал не сразу, вошел в раж и крушил обозы и вновь сделанные палатки. но когда он ринулся наверх и увидел приближающихся по воздуху, оглушительно взревел и полетел навстречу. И тут я понял, это не птицы, а дирижабли, и летели они со стороны нашего лагеря, а значит, не могли быть вражескими. «Нет, Калифрон, нельзя атаковать, это свои!» Мысленно закричал я, видя его разгорающуюся ярость. Пришлось приложить много сил и даже несколько раз ударить пятками по шее, чтобы дракон послушался меня. Когда дирижабли приблизились, я на мгновение подумал, что они могут нас атаковать, но когда они просто пролетели мимо, понял, что воинов предупредили обо мне и Калифроне. На корпусе каждого дирижабля был герб империи, поэтому не возникло ни малейших сомнений, что это и есть то подкрепление, которое мы ждали. Возвращаясь к месту битвы, я заметил, что один из дирижаблей опустился на землю, и из него выбежали два десятка магов. Остальные же летательные средства подготовили орудия и принялись стрелять в военную технику с воздуха. Примерно через полчаса ожесточенного сражения остатки осман ринулись в лес в надежде спастись, но их там уже ждали, поэтому никому убежать не удалось. Поздно вечером пленные, раненые и весь отряд Орлова вместе с магами из подкрепления вылетели к лагерю на одном из дирижаблей. Два других остались разбирать место побоища и хоронить погибших. Мы с Калифроном первыми вернулись в лагерь, поэтому я сразу поспешил в штаб, чтобы оповестить Грибоедова. Тот выслушал с явным удовольствием и тут же сел составлять текст для доклада генеральному штабу. «Всех наградим! Всем по ордену! Ха-ха-ха! Вот же молодцы мне достались! Не нарадуюсь на вас!» Уже в который раз восклицал он, расспрашивая подробности. «А мы от того Сираскера тоже кое-что интересное смогли вытянуть», — загадочно сказал он, понизив голос. «Оказывается, Борька-предатель здесь, неподалеку. Его поближе к границе привезли, чтобы государя нашего шантажировать. Типа братец, родная кровь, заблудшая овечка и все такое. Но мы же не позволим этому случиться». Я многозначительно посмотрел на него. «Понимаешь с полуслова?» Расплылся он в улыбке и откинулся на спинку кресла. «Отряд Орлова получит еще одно задание. Ты с ними?» «Конечно!» — жаром заверил я, уже представляя, как возьмем Борьку и поставим на колени перед императором. Пусть сам решает, что делать с нерадивым братцем. «Но тогда я в успехе не сомневаюсь!» — кивнул Грибоедов и, склонившись над столом, продолжил писать.